Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне! З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй размовы. Гэта дырэктар Цэнтру стратэгічных і замежнапалітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі. Арсень, прывітанне! Добры вечар, Юры. І эксперт Еўрапейскай рады міжнародных адносінаў былы беларускі дыпламат Павал Слюнькін. Павал, добры вечар. Прывітанне, Юры. Паколькі мы ў прямым эфіры, то нашы гледачы могуць у Ютубе задаваць пытанні нашым экспертам Арсеню, Павлу. Тэма нашай сённяшняй гутаркі вельмі натуральная, гэта вайскова-палітычная сітуацыя ў Беларусі і вакол яе у сувязі з вучэннямі, расійскімі вучэннямі, расійска-беларускімі вучэннямі і пагрозай вайны, пра якую мы зараз чуем літаральна паўсюль. У тым ліку і ад Александра Лукашэнкі. Вось і сёння ён таксама ізноў казаў, што пагроза вайны, прыгадваў там вялікую айчынную, нават 1812 год, і першую сусветную. Вось учора ён палемізаваў з Зяноном Пазняком, маўляў, няма у нас ніякай акупацыі. Таксама учора, дарэчы, цікава распавёў пра размовы беларускіх дыпламатаў з прадстаўнікамі ЗША ў Вашынгтоне. І паводле яго прадстаўнікі Злучаных Штатаў, адміністрацыі Злучаных Штатаў вельмі падрабязна распавялі беларускаму боку, што будзе яму у розных варыянтах. Мы кажучы, Расія нападзе на Украіну, праз Беларусь, не праз Беларусь, будзе Беларусь спрыяць, не будзе спрыяць, будзе ваяваць, не будзе ваяваць. Магчыма, 5-6-7 варыянтаў. Значыць, гледзячы па ўсім беларускаму боку, это ўсё расклад. Павел, у мяне да вас такое, можа быць, больш шырокае пытанне на тле вот этого ўсяго. Лукашэнка ўжо зрабіў выбар, і ці ёсць ён у яго? Я думаю, что выбор Александра Лукашенко по-прежнему остается. Мне не очень близки формулировки о том, что он стал полностью не самостоятельным. Я считаю, что все-таки как руководитель государства, да, легитимный или нелегитимный, но он, тем не менее, принимает важные решения в Беларуси. Вот я думаю, что полностью центр принятия решения в Москву пока перенесен не был. Это видно и по предыдущим соглашениям, да, по процессу интеграционному, потому какие документы были подписаны ранее, потому что он не особенно стремится выполнять все пожелания российской стороны. С другой стороны, в военной сфере очевидно, что как раз вот здесь углубление сотрудничества или углубление зависимости Минска от Москвы, оно стало таким наибольшим, если сравнивать с другими сферами. И, но при этом, да, да, при том, что Александр Лукашенко пытается активно продавать вот эту свою военно-политическую лояльность, свою антизападность, в враждебную риторику в отношении стран Запада и США, я не думаю, что он готов воевать за интересы России в Украине. Я даже не думаю, что он готов предоставлять территорию Беларуси для атаки на Украину. Возможно, для того, чтобы отвлекать силы, да, если такая операция вообще планируется, если такая операция произойдет, для того, чтобы отвлекать силы украинские, которые должны будут концентрироваться также и на северной границе своей, чтобы ослабить сопротивление возможной агрессии на Востоке. Но при этом я не думаю, что все же Александр Лукашенко вот полностью выступает таким марионеточным ресурсом Москвы для решения собственных интересов. А вось у чым сэнс ягонай вось этой бесчаснай ваеннай рыторыкі? Вайна, вайна, вайна, на нас нападуць. Ён сур'ёз лічыць, што хтосьці можа напасці. Здаецца, все заходнія краіны, у тым ліку і Злучаныя Штаты, фактычна гавораць, не, мы не збіраемся перасекаць межу НАТО. А з іншага боку, вось я сёння прычытаў заяву старшыні памежнага камітэту Беларусі, маўляў, у палякаў ёсць задума выкрасці беларускага памежніка, і я аддаў загад страляць без папярэджання. Так вот, хто як бы пачынае вайну? Лукашэнка сур'ёзна разглядае магчымасць, што на Беларусь нехта нападзе. Ну, вы же понимаете, что в голову к Александру Лукашенко мы с вами не попадем, а отличить его настоящие мысли от публичной риторики, ну, бывает довольно сложно. Да? Что на самом деле он думает, во что верит. Я все-таки склонен считать, что эта риторика необходима ему в двух контекстах. Для внутренней публики, да, которая он объясняет, для чего были все эти жесткие репрессии, для чего они продолжаются в Беларуси, почему у нас такие плохие отношения с западными странами, и на внешнем контуре для той же самой Москвы, да, которой он может продавать вот эту свою геополитическую лояльность, такую, я бы даже сказал, геополитическую подчиненность интересам Москвы, но при этом одно ведь дело риторика, да, другое дело действие. И вот здесь, насколько готов Александр Лукашенко пойти далеко, мы не знаем. И это также относится и к тем словам, да, которые вы процитировали. Будет этот приказ стрелять или не будет, мы на самом деле не знаем. Я думаю, что Александр Лукашенко может также не понимать, в каком широком контексте он находится. Да? Ведь Владимир Путин вряд ли посвящает его в детали всей своей вот этой спецоперации по созданию искусственной напряженности на российско-украинской границе. Он играет по своим правилам игры, исходя из, там, не знаю, рамок, да, которые только он и видит. Но у Владимира Путина они могут быть намного более широкими, а Александр Лукашенко в них может быть не посвящен. Вот здесь, мне кажется, кроется максимальная опасность как для него лично, так и для белорусского государства в целом. Арсений, у меня для вас питание больше в таком, может, войсковом аспекте. То есть под час передадней вручения в Захад 2017 вы тогда выступили с сенсационной заявой, что поводле раскладов, поводле замовов Российское министерство обороны хоча скарыстаць на гэтае вучэнне на 4000 вагонаў. Так, перавесці там салдат, зброю. Ну і з гэтага атрымлівалася, што колькасць удзельнікаў будзе абсалютна беспрэцэдэнтнай, здаецца, дзесяткі тысяч, там 30, колькі атрымлівалася у вас там зараз многія аперуюць дадзенымі, якія былі апублікаваныя ў тэлеграм-канале беларускіх чыгуначнікаў, не вельмі зразумелым, ну, можа, мне не зразумелым, можа, гэта такая крыніца вельмі паважаная, што ўсяго на вось цяперашнія вучэнні прыедуць 200 вагонаў, 200 эшалонаў, так, і кожны па 50. Ну, одну лічбу умножить на другую, 10, это отрымливается амаль больше, чем вдвоя того, что вы тогда вот как бы попереджвали. Ну, и вот при тех разликах, я поглядел, какие у вас разлики были, это каля по минимуму 60 тысяч солдат. Это реально? Вот, до речи, Лукашенко вельми дивно отказал Позняку. Сказал, что ой, да столько вагонов, так не вместится, что куды не вместится. Россия сконцентровала на мяжи с Украиной 100-140 тысяч. Белгородская область, якая там еще, побач с Ростовская область, ну, яны не нашмат более за Беларусь, может быть, не более. Там можно сконцентровать 100 тысяч, а в Беларуси чомусь оказывается нельзя. Вот это насколько это серьезное перечение. И в огуле пытание тады было до вас и зараз вот 200 эшелонов, 10 тысяч вагонов, это так, ти это не так. Тем более, что в отрознении от многих інших учений, до речи, личбу не называя ни Министерство обороны Беларуси, ни Министерство обороны России. Так, сапраўды, даволі цікава і складанае пытанне, бо пасля 2017 года на фоне тых дыскусій вакол колькасці і вагонаў і расійскіх войскаў, які планавалася перакінуць на тэрыторыю Беларусі, Міністэрства абароны Расіі прыняло рашэнне засякрэціць інфармацыю, якая размяшчаецца ў тэндэрных працэдурах. І таму, на жаль, сёння мы не маем ніякіх прамых звестак наконт таго, сколькі ж расійскі бок зафрахтаваў вагонаў на 2010, на 2022 год на беларускі накірунак. Але ускосна мы можам параўноўваць кошт гэтых паставак. І вось, напрыклад, калі браць агулам тендер за 2021 год, якраз тады праводзіліся вучэнні Захад 2021. І на ўсе накірункі расійскі бок тады патраціў каля 910 мільёнаў расійскіх рублёў. І ёсць дадзеныя на гэты год, таксама на ўсе накірункі расійскі бок збіраецца патраціць 860 мільёнаў расійскіх рублей. То бок нават на 60 мільёнаў рублёў кошт гэтых паставак знізіўся. І з улікам таго, што Расія не плануе ніякіх буйных вучэнняў за мяжой, акрамя на тэрыторыі Беларусі, то я бы зрабіў такую выснову, што колькасць расійскіх войскаў, які будуць прымаць удзел у сумесных беларуска-расійскіх вучэннях, у лютым будзе знаходзіцца ў тых жа самых параметрах, што і падчас Захад 2021. Тым больш, што Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь зрабіла такую агаворку, што агульныя параметры сумесных вучэнняў не падразумеваюць, што АБСЕ і іншыя нашы партнэры будуць праінфармаваны аб гэтых параметрах. Гэта значыць, што прыблізна агулам у вучэннях будуць прынімаць не больш за 12,5 тысяч чалавек, з іх не больш за 3 тысячы расейцаў, 351 адзінак тэхнікі, я маю на ўвазе танкаў перш за ўсё, ну і гэтак далей. Таму мне падаецца, што дадзеныя, якія былі зліты праз тэлеграм-канал, не зусім адпавядаюць рэальнасці, таму да іх пакуль што трэба ставіцца даволі скептычна. Па ускосным паказчыкам на дадзены момант нельга казаць пра тое, што расійскі бок значна павялічыў колькасць зафрахтаваных вагонаў на беларускі накірунак у параўнанні з папярэднім годам. Таму я бы сыходзіў вось з таго факту, што ну, не больш за 3 тысячы расейцаў апынуцца на тэрыторыі Беларусі, і на дадзены момант для Расіі і не трэба больш. Чаму? Таму што, чаму? Гэта вельмі важны момант, таму што акрамя канцэнтрацыі расійскіх войскаў непасрэдна на ўкраінскай мяжы, Расія канцэнтруе значныя сілы на беларускам накірунку ў Смаленскай вобласці, і туды зараз былі перакіданы як мінімум сілы і сродкі дзвюх армій, адной арміі з цэнтральнай ваеннай акругі і таксама адной арміі з усходняй ваеннай акругі. То бок калі спатрэбіцца, Расія будзе мець магчымасць вельмі хутка перакінуць іх на тэрыторыю Беларусі сухапутным сродкам. І пакуль асноўная канцэнтрацыя ўсё ж такі адбываецца на мяжы з Украінай і Беларусіяй. Але гэта вельмі блізка у выпадку з Украінай. Маецца на ўвазе на стыку трох краін. Так, так, так, так. Дзе яны могуць потым пайсці і праз Беларусь, і наўпрост на поўдзень. Так. Як бы не турбуючы Беларусь, не турбуючы беларускую мяжу. Арсений, а вот наколькі вам падаецца слушнай адпаведная версія Павла, якая часткова тлумачыць 200 шалёнаў? Бо калі мэта расейцаў, каб украінцы распылілі свае сілы, каб яны перацягнулі значную частку грошай, салдат, абсталявання, зброі на сваю поўнач супраць 200 эшалонаў. Вот. То магчыма в Москве паціраюць рукі, окей, малацы, а ў нас там всего 3000. Насамрэч. Так, сапраўды, гэта можа быць такі тактычны манеўр, але украінцы зараз сыходзяць з таго, што калі пачнецца ваенная кампанія, то беларуская армія будзе выступаць на баку Расіі. Таму як бы там апошнія тыдні Украіна узмацняе мяжу і дэ-факта сыходзіць якраз з гэтых рэалій. Таму нават калі б тут апынулася больш за 3000 чалавек, усё роўна украінскі бок быў вымушаны перакідваць частку сродак і сіл на прыкрыццё паўночнага накірунку. Самае галоўнае, што хутчэй за ўсё у выпадку такога апакаліптычнага сцэнару Расія не будзе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для сухапутнага ўварвання, а вось авіяпрастору для нанясення ракетна-бомбавых удараў відавочна будзе. І гэта таксама паказваюць і вучэнні, і гэта вельмі таксама для расійцаў эфектыўна праз Беларусь бамбіць Украіну, бо на мяжы з Беларусю, на беларускам накірунку у украінцаў адсутнічае сістэма супрацьпаветранай абароны. І таму, акрамя сухапутнага кампаненту, у вучэннях таксама задзейнічаны кампанент адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. І вядома, што з усходняй ваеннай акругі перакідваюцца да 12 знішчальнікаў і бамбардзіроўшчыкаў, два дывізіёны з 400, якія якраз будуць адпрацоўваць украінскі накірунак. Тым не менш, мне падаецца, што я тут цалкам згодны з Паўлам, што Александр Лукашэнка не зусім разумее вось гэтыя больш шырокія глабальныя расклады вакол Украіны. Але і зразумела яго матывы, чаму ён падтрымлівае гэтую дыпламатыю гульні жалезнымі мускуламі. З аднаго боку ён спрабуе прадэманстраваць лаяльнасць Крамлю, а з іншага ён таксама і дасылае сігнал на захад, што ён з'яўляецца важным гульцом з пункту гледжання рэгіянальных балансаў сіл, і што змяненне гэтага рэгіянальнага балансу, змяненне статус-кво будзе ствараць даволі сур'ёзныя пагрозы не толькі ў краіне, але Польшы і странам Балты. І гэта як бы такі такое запрашэнне да дыялогу з боку Лукашэнка да Злучаных Штатаў праз эскалацыю. Можна нават сказаць, што ён падглядзеў гэты прыём у Владзіміра Пуціна, калі ён здолеў дамагчыся сустрэчы з амерыканскім прэзідэнтам Байдэнам, калі пачаў эскаляваць ваенную напружанасць у прошлым годзе на мяжы з Украінай. Арсений, я хочу задать Павлу питание, я думаю, какое цікавит наших ледачов, которые живут в Беларуси, но и не только. Но мы не ведаем, про что вот американцы размовляли с белорусскими дипломатами, или вы, как дипломат, может быть, уявляете себе. Три варианта. Первый вариант. Российские войски приходят в Беларусь просто, чтобы оттягнуть украинские силы на помощь, але ни в что не вмешиваются, что за это будет Беларусь. Другий вариант. Российцы удельничают в нападе, напад на Украину ожидается у тым лику из Беларуси, ну вот, как Арсений сказал, там, скажем, авиаудары, скажем, выброс десантных групп, а магчыма и проз Полесье, так сказать, проз болоты танками. Но белорусские войски не удельничают в этом. Это другий вариант, и, отповедно, что будет. И третий вариант. Белорусские войски, так умовить, плечо до плеча, браза и нарм, удельничают у ворвания в Украину. Что будет в этих трех вариантах Беларуси? Ну, тут тоже только можем, наверное, гадать. Да? Я важное уточнение. Я, исходя из моего опыта, да, я предположу, что такие сценарии не расписывались в ходе этой беседы. Да. Обычно, когда дипломатические дискуссии идут на такие темы, то они ведутся в более широком, не таком детальном, по крайней мере, контексте. Я не думаю, что американские дипломаты озвучивали, а что будет вам при этом сценарии, а что мы сделаем вам, если вы вот так будете делать. Речь, скорее всего, велась о том, что будет, если Беларусь будет способствовать или участвовать напрямую в российской агрессии. Что под эту формулировку в голове американцев подпадает, это уже как бы дело белорусских дипломатов расшифровывать. Да? То есть в этом и смысл угрозы, в том, чтобы добиться для себя максимально выгодных результатов. Ну, естественно, угроза со стороны Соединенных Штатов в адрес Беларуси, она довольно серьезная, да? Потому что Александр Лукашенко, несмотря на все его союзнические договоренности с Владимиром Путиным, ему довольно сложно противостоять такой глобальной державе, как США. Ему придется полагаться на лояльность или на согласие Владимира Путина компенсировать потом эти издержки. Есть это желание сейчас, будет ли оно в будущем? Но здесь никаких гарантий нет. Поэтому на этом, собственно говоря, и основывались американские дипломаты, да, выступая с таким предупреждением. Я думаю, в принципе, без этой дискуссии Александр Лукашенко и белорусский МИД прекрасно понимают, чем чревато для Беларуси такое непосредственное вовлечение в региональную войну. Или там, и на вот опосредков. И именно, да, и в том числе и опосредованно. И вот именно поэтому я в первом ответе на ваш вопрос говорил о том, что я не думаю, что Александр Лукашенко готов пойти очень далеко. Проблема в том, что он не знает, насколько далеко готов пойти Владимир Путин. Как, впрочем, не знаем мы с вами, я даже не уверен, что Владимир Путин сам знает, да, насколько далеко готов он пойти сейчас. Почему в этом и сила его позиции? Я думаю, в этом не только сила, в этом расчет его позиции. Да? Он, собственно говоря, этим и играет. Он он показывает, что у меня есть разные варианты развития событий, я готов на все из них. Готовы ли вы, да, на самые плохие сценарии? И в каком-то смысле он этой позиции себя тоже загоняет в ловушку, потому что, забирая так высоко цену, он провоцирует на то, чтобы и его западные партнеры тоже отвечали вот этой, следуя по спирали эскалации, еще более дорогой ценой. Да? И вот сейчас уже начались какие-то поставки, хоть они там мизерные, да, поставки вооружения Украины. Сейчас речь идет о том, что Джозеф Байден готов или размышляет над тем, чтобы отправить 8,5 тысяч американских солдат в восточные страны НАТО. Планировал ли, ожидал ли такого решения Владимир Путин, мы не знаем, да, но факт в том, что чем дальше будет заходить эта напряженность, тем выше издержки, в том числе для Владимира Путина, будут, да, если он реально не готов начинать военный конфликт. И тем самым, вот, загоняя в себя угол, он, наверное, приближает вероятность того, что у него просто выходов не останется, кроме как эскалировать, то есть не начинать какую-то региональную войну, но эскалировать эту напряженность в Украине. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, от этого, собственно говоря, и зависят те решения, которые будет принимать американский президент. В зависимости от развития ситуации, Джо Байден уже, да, попал в такой небольшой скандал, сказав, если это будет небольшое вторжение. Да, вот, что такое небольшое вторжение в голове американского президента? Это, в этом, наверное, и кроется ответ того, насколько будут сильными санкции. Его раскритиковали тогда за такое утверждение, ему пришлось взять свои слова назад и сказать, что любое появление российских войск на территории Украины, да, оно, по крайней мере, за нынешние линии соприкосновения сил там, с так называемыми ДНР, ЛНР и украинскими войсками, оно будет рассматриваться Соединенными Штатами как начало вторжения, как агрессию России против Украины. И якобы с этого момента будут реально введены там широкомасштабные санкции. Вот буквально во время нашей дискуссии Белый дом как раз озвучил, что эти санкции они будут не поэтапными, а единовременными. То есть будут сразу введены. Насколько это соответствует действительности, мы тоже сейчас можем только гадать, потому что это такая игра в, я не знаю, да, игра мускулами, наверное, да. А вот мы можем сделать так. Но это вовсе не значит, что действительно это будут делать. Я так разумею, что зброя обоих боков – это створение для другого боку неопределенности, неопределенности. А вы думаете, мы сделаем так, или нет? А именно так. Но, с другой стороны, это выступает в том числе и сдерживающим фактором. Да? Как в свое время появление ядерного оружия выступало сдерживающим фактором от развязывания Третьей мировой войны, так сейчас, возможно, это скопление войск или там, готовность Соединенных Штатов вводить очень жесткие экономические, финансовые там, санкции против России, возможно, это тоже служит таким сдерживающим сигналом. С другой стороны, может быть и нет. Мы не знаем просто, принял ли решение Владимир Путин, что нынешний миропорядок вот уже совсем не соответствует интересам России, ограничивает ее развитие, и в этом нынешнем миропорядке Россия никогда больше не сможет стать великой державой. А для того, чтобы этот миропорядок поменять, да, они, как правило, меняются только через вооруженные конфликты. И вот если это утверждение в голове Владимира Путина есть, да, то его никакими санкциями уже сейчас, я боюсь, не остановить. То есть, коли он кажет для себя или для своего кода любой, как он сказал, вы сдохнете, а мы в ретро. Да? А вот зараз до той темы, якую уже и вы закранули, и Арсений Частково, сапраўды реакция вельми многих заходних и политиков, и аналитиков. Вот Зенон Пазняк на минулом тыдне сказал, что в Беларуси отбывается оккупация. Лукашенко ему заперечил, не оккупация. Нема. Литерально на наступный день шерах политиков, европейских и американских, значит, выступили с супольным зворотом, одозвой, значит, что да, в Беларуси отбывается де-факто оккупация. Вот литерально сегодняшняя свежая заява держсекретаря Рады безопасности Украины. У Беларуси нема президента, там доминує Россия. И, правда, вельми многие люди в соседних краинах, не соседних краинах, воспринимают Беларусь просто как Россию. Это частка России. Ну, вот есть там Рязанская область, я не ведаю, Чечня, например, Белгородская, ну, вот Беларусь. И Путин как бы сам расставляет там шахматы, вводит Белгородскую область войски, Беларусь вводит войски, а Лукашенко, в уголе Беларуси, как субъект, ну просто нема, на жаль, так склалось. Вот то, что такое уявление доминует с пункту глядения Беларуси, я не говорю Лукашенко, Лукашенко, конечно, это подавается, а Беларуси, это добро? И ці можа нешта такое ставленне змяніць? Павел. Я думаю, что никому это не может быть выгодно, интересно, да, по одной простой причине, что это лишает субъектности как белорусского народа, как Белоруссии, как игрока на международной арене, так и самого Лукашенко, его чиновников, которые также при таком формате отношений, они выключены из игры. Да? И в таком смысле, какой вообще резон разговаривать с ними или с Александром Лукашенко, если все вопросы на вот этой территории решаются через Москву? Поэтому я думаю, что это такая очень большая издержка того состояния, в которое привел Александр Лукашенко Беларусь за все вот эти 27 лет управления и особенно начиная с 2020 года. Ни к чему хорошему это, очевидно, привести не может. Арсений, и вам питание. Ці добра гэта, что так вот люди глядяць в Украине, в Литве, я не ведаю, может, в Вашингтоне так само глядяць. Калісьці, памятаете, казал представник Держдепартаменту, что Беларусь – это лезний форпост супраць российского империализма. Давно было, як у часы, я не ведаю, пунічных войнов. А ну, зараз інакш. Так вот, ці добра, что змянілася, может быть, сапраўды такі погляд насамрэч просто адпавядае рэальнасці. Тады былі некія летуценні, а зараз вот все як бы ясно, просто, і вот люди бачаць, ну да, в вайсковым сэнсе это Россия, нічого не паделаеш, нічого не зробіш. Может, это і добра? І другі, як бы, падпытанне тое, што і Павлу, это змяніць можна? І хто это можа змяніць? Ну, понятно, если белорусский народ подымется, скажем, выступить супроть там войны, может быть, и... Ну, так, сапраўды, успрыяцце Беларусі на Захадзе заўсёды так ці інакш з'яўляецца следствам, ну, нейкай кан'юнктуры адносінаў паміж Беларусі і заходнімі краінамі. Вось паміж 14 і 20 годам Беларусь асацыявалася як краіна, якая робіць унёсак у падтрыманне рэгіянальнай стабільнасці і бяспекі. І вось такі імідж, рэпутацыя дазваляла Беларусі канвертаваць свой унёсак, сваю пазіцыю у пэўны рэсурс нармалізацыі адносінаў з Захадам, атрымлівае ў тым ліку не толькі дыпламатычныя, але і эканамічныя дывідэнды. Як толькі стасункі паміж Менскам і заходнімі сталіцамі пагоршыліся, мы назіраем адваротную сітуацыю, калі Беларусь у вачах Захаду страчвае суб'ектнасць, і гэта безумоўна следства той прарасейскай рыторыкі, якую вядзе сёння афіцыйны Менск, сам Александр Лукашэнка. Але, ну, калі глядзець па фактам, то нічога ж не змянілася у плане ваенна-палітычнага супрацоўніцтва. Менск па сённяшні дзень захоўвае тую ж самую стратэгічную аўтаномію ад Расіі. Усе рашэнні прымаюцца кансэнсусам паміж Менскам і Масквой. Менск захоўвае кантроль над сумеснымі ваеннымі кампанентамі ў межах саюзнай дзяржавы. Я маю на ўвазе, гэта рэгіянальная групоўка войскаў і адзіная рэгіянальная сістэма супраць паветранай абароны. Ну, коротко кажучы, вось тыя падраздзяленні расійскіх войскаў, якія зараз прыбываюць на тэрыторыю Беларусі, яны будуць падпарадкоўвацца кіраўніку генеральнага штабу ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Таму з гэтага пункту гледжання, з пункту гледжання архітэктуры военно-палітычнага альянсу Беларусі і Расіі нічога не змянілася. Адзінае, што пагоршыліся палітычныя стасункі, і вось гэты фон, ён сапраўды падштурхоўвае заходнія краіны проста не ўспрымаць Беларусь як суб'ектнага актара, які можа праводзіць пэўную незалежную палітыку, бо сёння асноўныя працэсы якраз разгортваюцца паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. І тут я хацеў бы вярнуцца да двух сцэнароў, якія мне падаюцца найбольш імавернымі у сённяшнім кантэксце. І пра тыя тры сцэнара, пра якія вы ўжо казалі раней. Як будзе рэагаваць Вашынгтон у выпадку, калі ўсё ж такі так ці інакш беларускі бок будзе ўцягнуты у ваеннае супрацьстаянне паміж Расіяй і Украінай. Ва ўсіх трох сцэнарах Беларусь будзе ўспрынята Злучанымі Штатамі як краіна-агрэсар, якая дазволіла выкарыстаць сваю тэрыторыю дзеля пэўных ваенных актыўнасцяў, накіраваных супраць Украіны. І гэта не важна, ці пачнецца наступ з тэрыторыі Беларусі, калі з іншых накірункаў пойдуць расійскія войскі, будзь гэта данбаскі накірунак ці крымскі, ці пачнецца наступ з тэрыторыі Беларусі, усё роўна Беларусь будзе лічыцца, як і Расія, краінай агрэсарам, і гэта, безумоўна, справакуе даволі жорсткі адказ з боку Злучаных Штатаў. Я не ведаю, ці будуць там гэтыя драконаўскія санкцыі ўведзены супраць Расіі, але вось тое, што супраць Беларусі іх можна будзе ўвесці без наступстваў для Злучаных Штатаў, гэта 100%. І мне падаецца, што ёсць наступны сцэнар, згодна з якім, калі Расія не атрымае саступак з боку Злучаных Штатаў і Украіны па выкананню так званых мінскіх пагадненняў згодна з формулай Штайнмайера, Расія можа пайсці на прызнанне незалежнасці ДНР, ЛНР. Балазе ўжо ў думу адпаведна. Так, так, так. І ўвесці свой ваенны кантынгент на тэрыторыю гэтых утварэнняў, так, гэтых утварэнняў дзеля таго, каб стрымліваць наступ украінскіх войскаў. І калі гэта прызнанне адбудзецца якраз у той момант, якраз падчас вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, то тады у нашай краіны могуць узнікнуць даволі сур'ёзныя праблемы. І Злучаныя Штаты ўсё роўна будуць разглядаць Беларусь як хаўрусніка Расіі, якая прыняла ўдзел у гэтым малым уварванні, пра якое абмовіўся спадар Байден. Гэта, мне падаецца, імаверны сцэнар, але у сённяшніх умовах усё ж такі Расія і Злучаныя Штаты працуюць сумесна над тым, каб паціснуць на Уладзіміра Зеленскага і прымусіць яго гэтыя мінскія пагадненні выконваць. І гэта бачна ў тым ліку па заявам, які зрабіў дзяржсекратар Блінкін. Таму я бы ўсё-такі сыходзіў, што калі канфлікт і магчымы, то гэта будзе нават не рэгіянальны канфлікт, а нейкая лакальная вайна. Па прыкладу таго, што мы бачылі падчас пяцідзённага канфлікта паміж Расіяй і Грузіяй у 2008 годзе. І як тады гэта не мела нейкіх буйных наступстваў для Расіі, хутчэй за ўсё санкцыі ў гэтым выпадку будуць вельмі сімвалічныя, але мы памятаем, як Захад адрэагаваў тады на магчымасць прызнання з боку Беларусі незалежнасці Паўднёвай Асеты і Абхазіі. І тады у Мінск прылятаў Барозу, спецпрадстаўнік еўразвязу па пытаннях вонкавай палітыкі і палітыкі бяспекі, і пагражаў нават адключэннем ад Свіфт. І вось у такім сцэнары, хутчэй за ўсё, драконаўскія санкцыі будуць уведзены супраць Беларусі, а не супраць Расіі, бо штосьці трэба будзе зрабіць, прадэманстраваць прынцыповую пазіцыю і гэтак далей. Але б я пакуль што сыходзіў з таго, што асноўныя падзеі будуць разгортвацца вакол палітычнага ўрэгулявання, і мы бачым, што украінцы не абвяшчаюць ваенны стан і мабілізацыю. Гэта сведчыць аб тым, што яны самі ў вайну не вераць, і плануецца новая сустрэча ў нарманскім фармаце. Рада дазвала закон, які супярэчыць мінскім пагадненням пра асобы рэжым кіравання Донецкай і Луганскай абласцямі. І таму пакуль мы бачым, што хутчэй гэтая сітуацыя разрашыцца праз дыпламатычнае рашэнне. Але калі не, то хутчэй за ўсё Расія пойдзе на прызнанне ЛДНР незалежнымі і ўвядзе туды свае войскі. Ну, зараз я вас попрошу все-таки прокомментовать. Вы, как дипломат, на початку сказали, что, значит, американцы покинут за собой великое поле вариантов, ну, а коли отказывать, на чем сердце успокоится? Ну, фактично, вот в отказе Арсения прогучало, что, магчыма, Беларусь, что называется, аграбе санкции, еще больше, может, нават, чем Россия, аграбе толькі за тое, што ну вот яна зараз правяла вучэй, а яе палічаць як бы дзельніцы ўварвання, нават калі і гэтага варвання з беларускай тэрыторыі не будзе. Вот як вам бачыцца набор ўжо канкрэтных рашэнняў, не што называецца ціску, не палохання, а ўжо канкрэтных рашэнняў. Так, так, так, так. А тое, што ён прыгадаў, вот Арсений прыгадаў 2008 год, ну да, спачатку там прыйжаў з Саланай, можа, ад Свіфта абяцаў адключыць. Але потым ты пачаўся, як мы ведаем, мядовы месяц. Ну, правда, там это залежала ад некаторых крокаў Лукашэнкі. Вот зараз як вам бачыцца поле магчымых дыпламатычных наступстваў? Ну, они, мне кажется, былі сфармуліраваны в executive order, да, который, это исполнительный приказ, да, который был издан Джо Байденом в конце 2020 года, который задает такой структуру для будущих санкций. Там под санкции могут попадать отрасли, там, начиная от нефтепереработки, заканчивая калийной отраслью. Пока содержанием каким-то этот указ он не был наполнен. Я думаю, что если Соединенные Штаты будут идти, да, то именно по этому пути. Естественно, логика будет подталкивать на введение еще большего количества санкций против крупнейших белорусских предприятий, возможно, против белорусских институтов, в том числе там, правительственных органов. Да, это тоже предусмотрено этим приказом, указом Байдена. Вот. Но я, честно говоря, не думаю, что американцы пойдут по пути наказания, в первую очередь, Александра Лукашенко, просто потому что вряд ли это будет воспринято адекватно в Соединенных Штатах. Мы уже с вами говорили про то, что там Беларусь сейчас не воспринимают как самостоятельный субъект международной политики, и, соответственно, какой смысл наказывать не самостоятельный субъект? А от Джо Байдена, в том числе и его оппоненты внутри Соединенных Штатов, будут требовать наказания непосредственно Москвы и Путина. И, естественно, там с мерами будет гораздо сложнее, учитывая, что и ответ от России может быть более тяжелый, да, чем от Беларуси. Но вот эти санкции против Беларуси, ими никто не удовлетворится. В случае, если действительно против Украины начнется агрессия, или даже, скажем так, не начнется, она продолжится, да, эскалация, если там произойдет. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.